Глава 26. Киники и скептики. Отношение людей, выдающегося ума к современному им обществу, было весьма различным в разные времена. В иные, счастливые эпохи они в целом находились в гармоничном согласии с окружающей средой, несомненно предлагая такие реформы, какие казались им необходимыми, но вряд ли будучи уверенными, что их предложения будут приветствоваться, и относясь с симпатией к тому миру, в котором им приходилось жить, даже если он оставался нереформированным. В другие времена они были революционерами, считающими, что нужны коренные изменения. Но они ожидали, что, частично в результате их пропаганды о необходимости этих изменений, эти изменения будут осуществлены в ближайшем будущем. Были и такие времена, когда они приходили в отчаяние от окружающего мира и чувствовали, что, хотя сами и знают, что нужно, нет надежды на осуществление этого. Подобное настроение легко переходит в более глубокое отчаяние, которое рассматривает жизнь на Земле как плохую по самой своей сущности и надеется на благо лишь в будущей жизни или в неком мистическом преображении. Бывали такие эпохи, когда все эти разнообразные взгляды разделялись различными современниками. Посмотрите, например, на начало XIX века. Гёте удовлетворен, Бентам – реформист, Шелли – революционер, а Леопарди – пессимист. Но в большинстве случаев среди крупных, выдающегося ума мыслителей преобладало какое-нибудь одно настроение. В Англии при Елизавете и в XVIII веке их удовлетворяло существующее положение вещей. Во Франции они стали революционерами около 1750 года. В Германии с 1813 года они были националистами. Период господства церкви с V по XV век существовал определенный конфликт между тем, во что теоретически верили и что фактически чувствовали. Теоретически мир был юдолью печали, подготовкой, исполненной бед к грядущему миру. Но на практике сочинители книг, будучи почти все духовными лицами, не могли не преисполниться радостью при виде государства церкви. У них были возможности для такой обширной деятельности, какой они считали полезной. Поэтому они разделяли умонастроение правящего класса, а не людей, которые чувствовали себя изгнанниками в чуждом им мире. Это является частью любопытного дуализма, который характерен для средних веков. Дуализма, происходящего из того факта, что церковь, хотя и основывающаяся на веровании в потусторонний мир, была самым важным институтом посюстороннего мира. Психологическая подготовка к восприятию учения христианства о потустороннем мире начинается в эллинистический период и связана с упадком городов-государств. Ко времени Аристотеля греческие философы, хотя они и могли жаловаться на всякие невзгоды, в основном не предавались мировой скорби и не чувствовали себя политически бессильными. Временами они могли принадлежать к партии побежденных, но если и так, то поражение их зависело от случайностей борьбы, а не от неизбежного бессилия мудреца. Даже те, кто, как Пифагор и Платон, находясь в определенном настроении, осуждали внешний мир и искали убежище в мистицизме, и они имели практические планы превращения правящих классов в святых и мудрецов. Когда политическая власть перешла в руки македонцев, греческие философы, что было вполне естественно, отошли от политики и посвятили себя в большей мере проблемам индивидуальной добродетели или спасения. Они больше не спрашивали, как могут люди создать хорошее государство. Вместо этого они спрашивали, как могут люди быть добродетельными в порочном мире или счастливыми в мире страданий. Изменение, правда, было делом степени. Такие вопросы задавались и раньше. И позднейшие стоики одно время опять занялись политикой. Политикой Рима, а не Греции. Но изменение было тем не менее реальным. За исключением ограниченного промежутка в течение римского периода стоицизма, мировоззрение тех, кто думал и чувствовал серьезно, становилось все более и более субъективным и индивидуалистическим, до тех пор, пока, наконец, христианство не стало проповедовать личное спасение, что вдохновило миссионерское рвение и создало церковь. До тех пор, пока этого не случилось, не было института, которому философ мог бы предаться всем сердцем, и поэтому не было соответствующего выхода его законной жажды власти. По этой причине философы эллинистического периода были более ограниченными как человеческие существа, чем те люди, которые жили тогда, когда города-государства могли еще внушать преданность.

достигнутые путем смирения, прочны, и только они поэтому имеют цену для мудреца. Сам Диоген был человеком полным энергии, но его учение, как и все доктрины эллинистической эпохи, должно было привлекать людей утомленных, у которых разочарование убило естественную активность. И, конечно, оно не было рассчитано на то, чтобы развивать искусство или науку, дело управления государством или любую другую полезную деятельность, за исключением протеста против могущественного зла. Интересно наблюдать, во что превратилось учение киников, когда оно стало популярным. В начале 3 века до нашей эры киники были в моде, особенно в Александрии. Они публиковали небольшие проповеди, указывающие, как легко обойтись без материальных благ, каким счастливым можно быть, вкушая самую простую пищу, как тепло может быть зимой без дорогих одежд, что в Египте было сущей правдой, как глупо чувствовать привязанность к родной стране или горевать, когда умирают твои дети или друзья. «Смерть моего сына или моей жены, — говорит Телес, бывший одним из таких киников-популяризаторов, — не причина для того, чтобы я стал пренебрегать самим собой, все еще живым, и перестал бы присматривать за своим имуществом». С этого момента становится трудным чувствовать какую-либо симпатию к простой жизни, которая сделалась слишком уж простой. Недоумеваешь, кому нравились эти проповеди? Богачам ли, которым хотелось думать, что страдания бедняков вымышлены? Или это были обедневшие люди, которые хотели бы презирать преуспевающего дельца? Или это были сикофанты-прихлебатели, убедившие самих себя, что благотворительность, которой они пользовались, была чем-то неважным? Телес говорит богачу: «Ты даешь щедро, а я принимаю мужественно, не присмыкаясь, не роняя никогда своего достоинства и не ворча». Очень удобное учение. Популярный цинизм учит не отказу от благ этого мира, а лишь некоторому безразличию к ним. Что касается тех, кто берет взаймы, то цинизм всячески преуменьшает его обязательства по отношению к взаимодавцу. Видно, как слова «циничный», «циник» приобрели свое теперешнее значение. Лучшее изучение киников перешло к стоицизму, вообще неизмеримо более полному, совершенному и законченному философскому учению. Скептицизм, как доктрина этих школ, был впервые провозглашен Пирроном, который состоял в армии Александра и участвовал в его военном походе до самой Индии. По-видимому, это в достаточной мере удовлетворило его интерес к путешествиям, и остаток своей жизни он провел в родном городе Элисе, где и умер в 275 году до нашей эры. В учении было немного нового, за исключением некоторой систематизации и формулирования более старых сомнений. Скептицизм в отношении к чувствам волновал греческих философов уже на очень ранней стадии. Единственным исключением были те, кто, подобно Пармениду и Платону, отрицали познавательную ценность восприятий и превратили свое отрицание в удобный повод для интеллектуального догматизма. Софистов же, в особенности Протагора и Горгия, неопределенности и видимые противоречия чувственных восприятий привели к субъективизму, сходному с субъективизмом Юма. Пирон, который очень мудро сделал, не написав ни одной книги, казалось, добавил моральный и логический скептицизм к скептицизму в отношении чувств. Как говорят, он утверждал, что никогда не может быть рационального основания для того, чтобы предпочитать один порядок действия другому. На практике это означает, что надо подчиняться обычаям какой бы то ни было страны, в которой живешь. Современный приверженец этой доктрины ходил бы по воскресеньям в церковь и совершал бы по всем правилам коленопреклонения, но без какого-либо религиозного верования, которое, как предполагается, вдохновляет эти действия. Древние скептики совершали весь языческий ритуал, даже иногда являлись священнослужителями. Как убеждал их скептицизм, нельзя доказать, что такое поведение неправильно, а здравый смысл, который пережил их философию, заверял в том, что это удобно. Естественно, что скептицизм был привлекателен для многих нефилософски настроенных умов. Люди видели различия школ и ожесточенность их споров и решали, что все они одинаково претендуют на познание, которое в действительности недоступно. Скептицизм был утешением лентяя, поскольку показывал, что невежда столь же мудр, как и заслуженные ученые. Для людей, которые по своему характеру жаждали откровения, он мог показаться неудовлетворительным,

Метод, каким учил Аркисилай, можно было бы охотно рекомендовать, если бы молодые люди, которые обучались у Аркисилая, не были парализованы этим методом. Аркисилай не утверждал никаких тезисов, но опровергал любой тезис, выдвигаемый учеником. Иногда он сам выдвигал два противоречивых положения и последовательно показывал, как убедительно можно спорить в пользу каждого из них. Ученик, достаточно энергичный, чтобы восстать, мог бы выучиться ловкости и умению избегать ложных выводов. Фактически никто, кажется, не выучился ничему, кроме ловкости и безразличия к истине. Так велико было влияние Аркисилая, что около 200 лет Академия оставалась проникнутой духом скептицизма. В середине этого скептического периода случилось забавное происшествие. Корниат, достойный преемник Аркисилая на посту главы Академии, был одним из трех философов, посланных Афинами с дипломатической миссией в Рим в 156 году до нашей эры. Он не видел основания, почему его титул посла помешал бы столь счастливой возможности, и объявил, что прочтет цикл лекций в Риме. Молодые люди, которые в то время стремились подражать греческим манерам и овладевать греческой культурой, толпами устремились слушать его. В своей первой лекции он изложил взгляды Аристотеля и Платона на справедливость, и эта лекция была чрезвычайно поучительна. Во второй лекции он, однако, занялся опровержением всего того, что говорил в первой, не для того, чтобы перейти к противоположным заключениям, а лишь для того, чтобы показать, что каждое заключение может быть оспорено. Платоновский Сократ утверждал, что совершить несправедливость – большее зло для того, кто совершил ее, чем для того, кто от этого страдает. Корниат в своей второй лекции отозвался об этом утверждении презрительно. «Великие государства, — указывал он, — стали великими благодаря несправедливым агрессивным действиям против более слабых соседей. В Риме этого никак нельзя было отрицать. При кораблекрушении вы можете спасти свою жизнь за счет более слабых и будете дураком, если этого не сделаете. Прежде всего, женщины и дети не являются принципом, который приведет к собственному спасению», — так, очевидно, думал он. «Что бы вы сделали, если бы бежали от побеждающего врага и потеряли свою лошадь, но нашли бы раненого товарища на лошади? Если бы вы были благоразумны, вы стащили бы его с лошади и захватили ее, что бы ни диктовала справедливость». Вся эта не очень поучительная аргументация в устах признающего себя последователем Платона поражает, но она, по-видимому, понравилась настроенным по-современному римским юношам. Одному человеку она не понравилась, и это был Катон Старший. Он представлял суровый, непреклонный, глупый и грубый моральный кодекс, при помощи которого Рим разгромил Карфаген. С молодости до преклонных лет он жил просто. Рано вставал, занимался тяжелым физическим трудом, ел только грубую пищу и никогда не носил такого платья, которое стоило бы больше 100 пенсов. По отношению к государству он был скрупулезно честен, избегал всяких взяток, подкупа и грабежа. Он требовал от других римлян всех тех добродетелей, в которых упражнялся сам, и уверял, что обвинять и преследовать злых – самое лучшее дело для честного человека. Он настаивал, насколько мог, на старой римской суровости поведения. Еще изгнал Катон из сената человека, которого считали достойным быть консулом. Именно Манилия, за то, что он среди дня при дочери обнял свою жену. Катон говорил при этом, что обнимает жену только во время сильного грома. Будучи у власти, он положил конец роскоши и пирам. Он заставил свою жену кормить грудью не только собственных детей, но и детей своих рабов, чтобы те, будучи вскормлены тем же молоком, могли любить его детей. Когда его рабы были слишком старые, чтобы работать, он безжалостно продавал их. Он настаивал, чтобы его рабы все время либо работали, либо спали. Он поощрял своих рабов ссориться между собой, так как не мог выносить, чтобы они были друзьями. Когда раб совершал серьезную ошибку, Катон созывал других своих рабов и вынуждал их присудить виновного к смерти. Он приводил приговор в исполнение собственноручно, в присутствии тех, кто оставался жив. Контраст между Катоном и Корниадом был полный. Один – жестокий вследствие морали, слишком строгой и слишком традиционной, другой – низкий, из-за морали, слишком распущенной и слишком зараженной социальным разложением эллинистического мира. Только один Катон был недоволен этим стремлением к разговорам, боясь, что юноши, начавшие заниматься красноречием, предпочтут славу за красноречие, славе за военные и гражданские подвиги. Явившись в Сенат, он поставил сенаторам на вид, что в их городе бездельно уже долгое время живет посольство, состоящее из людей, способных всякому угодить в чем угодно. Поэтому следует поскорее принять какое-нибудь решение относительно этого посольства, чтобы послы, возвратившись в свои школы, учили там детей греков, а дети римлян должны слушаться только законов и старцев, как и прежде. Однако Катон поступил так не из ненависти к Корниаду, как это утверждают некоторые, но потому что он вообще не обращал внимания на философию и с насмешкой относился к изучению греческого искусства. По мнению Катона, афиняне были низшие породы, не имели закона. Неважно, что они деградировали из-за пустой софистики образованных людей, но римскую молодежь следует сохранить пуританской, империалистической, безжалостной и глупой. Однако ему это не удалось. Римляне позднее, удержав многие из его пороков, восприняли также и пороки Корниада. Следующим главой Академии после Корниада, со 180 года до 110 года до нашей эры, был карфагенянин, чье настоящее имя было Газдрубал, но который в своих сношениях с греками предпочитал называть себя Клитомахом. В отличие от Корниада, который ограничивался чтением лекций, Клитомах написал свыше 400 книг, причем некоторые из них на финикийском языке. Его принципы казались теми же, что и у Корниада. В некоторых отношениях они были полезны. Эти два скептика ополчились против верования в божество, магию и астрологию, которая все более и более распространялась. Они также развили конструктивную доктрину, трактующую о степенях вероятности, хотя наше чувство уверенности никогда не может быть оправдано. Одни вещи кажутся более истинными, чем другие. Вероятность должна руководить нами на практике, ибо благоразумие требует действовать согласно наиболее вероятной из возможных гипотез. С этой точкой зрения согласилось бы большинство современных философов. К несчастью, книги, выдвигающие ее, потеряны, и трудно восстановить эту доктрину по тем намекам, которые остались. После Клитомаха Академия перестала быть скептической, и со времени Антиоха, который умер в 69 году до н.э., ее доктрины стали в течение столетий практически неотличимыми от доктрин стоиков. Скептицизм, однако, не исчез. Его возродил уроженец Крита Эносидем, пришедший из Кносса, где, насколько мы знаем, на 2000 лет раньше могли быть скептики, развлекавшие развращенных придворных сомнениями в божественности госпожи животных. Даты рождения и смерти Эносидема неизвестны точно. Он отбросил доктрины вероятности, пропагандируемые Корниадом, и снова обратился к самым ранним формам скептицизма. Влияние его было значительно. Его последователем был поэт Лукиан во II веке нашей эры, а также немного позднее Секст Эмпирик, единственный философ-скептик древности, чьи труды сохранились. Имеется, к примеру, короткий трактат «Аргументы против веры в Бога», переведенный Эдвином Бивином в его работе «Позднейшая религия греков». Об этом трактате он говорит, что Секст Эмпирик, вероятно, как сообщает Клитомах, заимствовал его у Корниада. Этот трактат начинается с разъяснения того, что в своем поведении скептики ортодоксальны. Мы, скептики, следуем на практике пути, которым следует мир, но не имеем никаких мнений о нем. Мы говорим о богах как о существующих и даже поклоняемся богам, но при этом мы не выражаем никакой веры и избегаем опрометчивости догматиков. Далее он утверждает, что у людей есть разногласия относительно природы бога. Например, некоторые думают, что он телесен, а некоторые, что он бестелесен. Поскольку мы не имеем опыта в отношении его, мы не можем знать его атрибуты. Существование Бога не есть нечто само собой разумеющееся и поэтому требует доказательства. Существуют несколько запутанные доводы в пользу того, что подобные доказательства невозможны. Далее он разбирает проблему зла и заключает словами: «Те, кто определенно утверждает, что Бог есть, пожалуй, будут принуждены к нечестию, ибо говоря, что Он заботится обо всем, они признают, что Бог – причина зла, а говоря, что Он заботится о некотором или ни о чем, они будут принуждены признать Его либо завистливым, либо слабым, а это, как вполне очевидно, присуще нечестивым». Скептицизм, даже продолжая влиять на некоторых культурных людей примерно до III века, противоречил характеру эпохи,